Глава 28. И.Т. Кэти Перри. Поцелуй меня, попоцелуй. Плени меня своей любовью и наполни мое тело ядом. Черная Ауди пристраивается рядом со мной, двигаясь слишком близко к моей машине, пытаясь перекрыть путь. Черт, черт, дерьмо! Неужели они так быстро нашли меня? Я тянусь за пистолетом, собираясь сражаться за свою жизнь. Не собираюсь сдаваться без боя. Этому меня обучали все 3 года, и я готова освоить свой первый урок на выживание. Но водитель опускает окно, и я шокированно роняю пистолет с рук, когда вижу его лицо. Это не монстры, это другой мой худший кошмар. От неожиданности теряю самообладание, съезжая в сторону обочины. Чертов Райан, разрушивший мой контроль. Когда он успел сменить машину? Почему он снова следует за мной? Почему не может оставить в покое? Почему? Я пытаюсь выровнять руль, слыша треск камней под шинами. Присутствие этого мужчины нарушает порядок в моей душе. Я практически отпускаю руль, обрекая себя на смерть только из-за одного его взгляда. Несмотря на все попытки, мне не удается справиться с управлением и свернуть от обочины прямо. Я пытаюсь сбавить скорость, но мою машину все равно заносит на обочину с визгом шин навстречу огромному дереву. Все происходит будто в замедленной съемке. Мои попытки до последнего остановить машину. Приближающееся огромное дерево, широко открытые глаза и рот с немым криком. А самое главное – осознание в голове, что это будет самая нелепая смерть, которую я только представляла. Но в последнее мгновение мне все же удается затормозить и остановить машину в дюйме от злополучного дерева. От резкого торможения я влетаю головой в руль, сильно ударяясь лицом. Боль пронизывает череп. У меня определенно в этом месте завтра будет огромная шишка. Но, к счастью, потрогав все остальные части лица, я не нахожу больше повреждений. Заставляю себя открыть глаза и преодолеть пульсацию в голове. Нельзя терять сейчас сознание. Нельзя. Потирая лоб, оборачиваюсь назад, видя, как перепуганный Райан выскакивает из машины и направляется в мою сторону. Стиснув зубы от боли, выхожу навстречу к безумию, которое принес этот человек в мою жизнь. К безумию, которое мне нравится, как бы горько не было это признавать. «Ты совсем рехнулась?» Громкий голос Райана выводит меня из оцепенения, убирая всю пульсацию в голове, сменяя ее на сильнейший гнев. Какого черта он вообще злится? Это он преследовал меня, а не наоборот. Это из-за него я едва не разбилась насмерть. Это его вина, а не моя. Серьезно? Может, хватит ходить за мной по пятам, Рассел? Специально акцентирую внимание на его фамилии, давая все понять. Пускай знает, что я в курсе, кем он является на самом деле. Что я в курсе, какое он чудовище. И убийца. Но почему тогда ты не ощущаешь отвращения к нему? Может, потому что ты тоже монстр? Подобное притягивает подобное. Иди-ка ты нахрен, чертов голос! Глаза цвета осени опасно вспыхивают, и резкий вздох покидает легкие, когда разъяренный мужчина рывком прижимает меня к себе. Мой живот скручивается и сжимается, как предатель, от его доминирующей стороны. «Еще раз назовешь меня так, и тогда ты действительно узнаешь человека, носящего эту фамилию, Ребекка». В его голосе звучит смертельная угроза, что оставляет неприятный укол в груди. «А какого человека я знаю, Райан? Я ничего не знаю о тебе». Ты собирался только сломать мои стены, ничего не дав взамен. Я сделала это, сказала то, что беспокоило меня с той ночи. Райан ослабил хватку на моей руке, слегка лаская место, которое сжал до этого. Опасный огонь ушел с мужских красивых глаз. «Очнись, Ребекка! Этот мужчина опасен! Ты должна держаться подальше от него!» «Но почему я тогда не чувствую страха? Почему не хочу уходить?» Райан молчит в ответ на мои слова, но я продолжаю, не в силах остановить поток слов. «Можешь продолжать угрожать и напирать, но я все равно не буду бояться тебя. Ты не такой монстр, как те, с которыми мне посчастливилось встретиться». Райан все еще сохраняет молчание, смотря на меня понимающим взглядом. Этот мужчина имеет способность менять настроение за 2 секунды от агрессии до спокойствия. «Тебе стоит бояться меня, тигренок». Это прозвище ласкает слух, особенно мягкий тон, которым оно было произнесено. Райан поднимает руку и сжимает мой подбородок твердой мозолистой ладонью, подтверждая свои слова. Все мое тело покалывает от острых ощущений. Хочется забыться в его пьянящем запахе, в этих прекрасных глазах. Но у меня не выйдет просто забыться с ним. Райан затянет меня в свою воронку, и я выйду проигравшей. Мне это не нужно. Я больше не буду отдавать часть себя без взаимности. Отпусти меня. Голос тих от пронизывающего меня холода, но, несмотря на это, звучит твердо. Если бы это было так легко. Тихий шепот не должен был достигнуть моих ушей, но достиг. Мне послышалось? Скажи «да». Разорви все, что связывает нас. Отпусти меня. Нет. Вся моя решимость падает, и я вместе с ней. Дождь идет с ужасающей силой, ударяя по нашим телам. Мой комбинезон стал прозрачным, открывая Райану белое кружевное нижнее белье и татуировки со шрамами. Его горячий взгляд задерживается на груди, и вижу потребность, которая разрывает меня на части. Но я также вижу и боль в глазах Райана. Боль за меня и за мои страдания. Тихо всхлипываю, пытаясь отступить, но его руки удерживают меня с твердой решимостью. Мне нужно закончить с этим безумием, мне нужно положить этому конец. «Я хочу закончить со всем, что связывает нас, Рассел. У меня нет на это времени, и я не хочу твоего присутствия рядом. Не хочу...» С гневным рычанием Райан обхватывает мою талию и затылок, прижимая свои холодные губы к моим, прерывая всю ложь. Мои глаза широко распахиваются, а сердце замирает в груди. Что сейчас происходит? Райан целует меня? Он действительно это делает? Я должна оттолкнуть. Я не должна отвечать на поцелуй. Я должна уйти. Но я дура, которая может только идти безумию навстречу, совсем потеряв голову. Закрываю глаза, отдаваясь ощущениям, отдаваясь короткому мгновению жизни, отдаваясь поцелуям, которой не получала долгие годы. Зубы мужчины беспощадно мстят, прокусывая до крови кожу, воспламеняя каждую часть меня. Я зажмуриваю глаза от нахлынувших ощущений, наши поцелуи яростные, дикие и опровергающие всю ложь, которую я пыталась себе внушить. Мы прижимаемся друг к другу, как одно целое. Была бы хоть немного в себе, поняла бы, какой ужас творю, но я не в состоянии остановиться. Райан поглощает меня, высасывает всю жизнь из легких. Его поцелуи забирают все, даже пустоту внутри, и я не могу это остановить. Мое сердце готово в любую минуту прекратить биться от переизбытка эмоций. Грудь наполняется неведомыми ранее чувствами, которые пугают, Но я не могу разорвать эту связь, когда Райан так крепко держится за меня. Мы теряемся друг в друге, и я не против заблудиться в нем навсегда. Этот безумец целует меня с такой силой, что каждый раз я замираю и позволяю себе раствориться в этом моменте, забыв обо всем. Забыть о мире, о людях, которых должна защищать, о монстрах, которые могут убить меня в любое мгновение, об организации, которая принесет Райану кучу проблем, если он будет рядом со мной. Я забываю обо всем, и остается только одно. Райан. Несмотря на дождь, холодный и пронизывающий ветер, я вся горю, готовая воспламениться и взорваться от нахлынувших эмоций. Слишком хорошо, чтобы быть правдой, слишком правильно, чтобы отказаться, слишком опьяняюще, чтобы включить разум. Это все слишком, но я не могу остановиться. Не тогда, когда Райан — единственное, чего я желаю сейчас. Этот мужчина прогнал пустоту внутри, заполнил ее нежеланными чувствами, но я все равно принимаю их, готовая утонуть. Но смогу ли я всплыть на поверхность после? Плевать. Я бросаюсь на Райана со всей силой, поглощая в ответ, готовая в это мгновение умереть от чувств. И только сейчас ко мне приходит осознание, что не монстры будут моим концом. Им будет Райан, мужчина с глазами осеннего леса.